Но вы не Христос в пустыне. Соблазн власти над миром оказался для вас непреодолим. Из середины 20 века вы стали другой Америкой, которая постепенно превратилась в такой гнет для всего остального мира, каким никогда не были страны Старого Света, от которых бежали ваши предки. Не говорите теперь, что вы, дескать, несли миру демократию, не меч, так сказать, но лозу для его же блага. Так же говорили, между прочим, и те, кто преследовал по религиозным мотивам ваших предков-пуритан. Все это не более чем повод в стремлении к власти над другими, потому что демократия, как и любая другая форма правления и вообще что угодно, является свободным выбором каждого народа. И кто вас поставил судьей и учителем над остальным миром? Впрочем, вопрос этот риторический. Власть над миром дает только один – дьявол. И глобализовать весь мир, делая его одинаковым, толкает один – антихрист. Причем, если бы вы несли другим народам свои ценности, то есть деньги и демократию – путем включения все новых и новых стран в состав самой Америки, пусть и силой, как это делал первый Рим, тогда хоть плоды того, что вы им навязали, пожинались бы и вами, но нет. Никакой ответственности за свои деяния вынести не хотели. Вот, судя по всему, Господь и избрал нас, чтобы дать вам окород. А поскольку он долго благоволил вам и не забыл этого, то и послал нас, завоевателей нежестоких, которые вас не режут и не грабят. То есть мы, конечно, встали против вас и победили вас только для того, чтобы вы от нас отстали. Мы вовсе не защитники остального мира и не мстители за него. Если бы мы себя так воспринимали, мы ничем не отличались бы от вас. Но то, что это именно Господь сделал нас своим инструментом, очевидно, из всего происшедшего. Теперь о том, что это означает для каждого. Поучать народы, как жить, вы больше не будете. У себя в стране хотите иметь демократию? Имейте на здоровье. Но нести ее другим никто вам больше не позволит. Тех, для кого это было внутренне очень важно, и кто будет сильно переживать, что больше этого не будет, мне утешить нечем. Но и незачем, потому что они все суть предавшиеся дьяволу, вольно или невольно. Но для истинных потомков по духу ваших отцов-основателей, для тех, кому важна своя жизнь, а не жизнь в заморских странах, и кто стремится к своим целям, хоть материальным, хоть духовным, и не интересуется чужими, у меня хорошая новость. Вы останетесь великой державой, богатой и свободной страной, где вы сами хозяева себе и своей жизни в час нашей слабости. А вашей силой вы пытались не дать нам остаться великой державой, но мы не мстительны. Мы не будем поступать так же и не собираемся отнимать у вас то, что по совести ваше. Сверхдержавой вы больше не будете. Если понимать под этим того, кто постоянно насилует весь остальной мир. Но я заверяю вас, что ею не будет никто, включая нас самих. Мы сейчас не насилуем вас, не пытаемся навязать вам свои представления о государственном устройстве и укладе жизни. Мы просто не даем вам мучить других. Экономически же вы, скорее всего, вообще выиграете, потому что отказ от концепции глобализации, а зачем вам она, если вы не контролируете весь мир, приведет к нормализации вашего внешнеторгового баланса. Вы опять начнете сами производить для себя все, что сейчас ввозите, зарабатывая прибыль с этого сами, а не отдавая ее другим во имя призрачных политических целей. Да, вы в последние десятилетия превратились из нации мастеров и промышленных баронов в нацию счетоводов и финансистов, но это все наносное. Страна Белла и Форда не может разучиться работать лучше всех. К тому же у вас образуется почти 500 000 000 000 в год экономии на военных расходах, а за счет компактизации федеральной власти дело ваше, конечно, но зачем она вам такая большая при отказе от мессианства? Так и еще больше. Так что думаю, что все нормальные люди только выиграют. А что для этого придется поработать, так вас этому учить не надо».